Глава 8. Самой главной противницей денег неожиданно оказывается Алиса. «Мой лорд», — возмущается она, — «неужели вы собираетесь вновь ввести в обращение эту гадость? Мы только что освободились от этих унизительных оков, а вы хотите их вернуть?» «Прости, Алиса», — говорю, — «кто оплачивал ваши исследования в прошлой жизни?» Мы стали часто употреблять этот термин «прошлая жизнь». Как иначе назвать наше существование до попадания сюда? Были моменты, когда все до переноса казалось сном. Автомобили, телефоны, самолеты. Настоящей реальностью стало постоянное выживание. Не могу сказать за других, но мне самому все больше нравится этот мир. Он был честнее, что ли. Здесь в каждом человеке сразу видна его суть. «Мы занимались исследованием для корпорации, которая работала в области энергетики», — говорит Алиса. «Они оплачивали все». «Значит, капиталисты», — говорю. «И тебе не стыдно было принимать у них их грязные деньги? Или, может, ты хотела отказаться от них в пользу бедных?» «Нет, почему?» — отвечает Алиса. «Я их заработала. Но все равно деньги — это зло». «Ха, глупость какая!» — вставляет свои 5 копеек Мустафа. «Мой дед уважаемым человеком был и имел лавку. Никогда плохой товар не продавал. Всегда считал деньги и гордился своим делом. Отец открыл харчевню. К нему за 100 километров приезжали покушать кебаб. Все харчевню у Камиля знали. Он также воспитал нас. Я в Россию приехал, автосервис открыл. Я сыт, рабочие сыты, и все честным трудом». «А я поддерживаю», — подает голос Патрик. «Это не промышленное производство, это крафт. В крафтовых вещах есть душа. Они способствуют ментальной экологии». «Можно же их дарить», — удивляется Алиса. «Зачем обязательно продавать?» «Нельзя», — качает головой Патрик. «У них энергетика портится». Сраженная этим аргументом, Алиса возмущенно складывает руки, подпирая грудь и закатывает взгляд в небеса. «Эту ее манеру я уже изучил. Хорошая все-таки девушка, горячая, вспыльчивая, умная». «Ладно, это меня уже куда-то не туда понесло. И без того 2 жены есть. И вообще, мы тут финансами занимаемся, серьезным делом». Алиса вообще оказалась в удивительном положении. С одной стороны, она полноценный мастер, так как возглавляет мастерскую Бронника, а с другой, по статусу еще раб и одна из новичков. Я нарочно не хочу делать для нее исключений, чтобы никто не подумал, что у меня есть любимчики. Но, судя по всему, ее это состояние никак не гнетет. Вон как уверенно она выступает. Впервые я собираю свой будущий совет по экономике. В него входят все мастера, то есть игроки, возглавляющие мастерские, плюс те, кого я в будущем надеюсь привлечь к деятельности, которую раньше называли народными промыслами или ремеслом. Всякие чашки, шкатулки, свистульки, сумочки, бусики и прочее, чего в нашем суровом мире экономики распределения не может существовать. Но без чего простая человеческая жизнь кажется бледной и скучной. Ведь если есть деньги, то на них нужно что-то покупать. А вот с товарами в Спарте как раз не густо. Весь необходимый для жизни минимум можно получить бесплатно. Но чтобы выделиться из толпы, сделать свою жизнь комфортнее и приятнее, придется потратиться. Для подготовки к этим преобразованиям мы и собрались здесь. Прежде всего, мы обговариваем подготовку комплектов новичков. Согласно моему плану, именно он должен стать тем подарком, который зафиксируется в сознании у всех в связи с переходом к новому общественному устройству. Каждый человек имеет право на достойный минимум. После долгих обсуждений мы приходим к выводу, что в состав комплекта будут входить рубашка и штаны из простой ткани для мужчин и сарафан для девушек. Напрасно бились со мной феминистки в лице Алисы. Она распалялась, утверждала, что в брюках проще работать и в поле, и в мастерских, и вообще современные девушки уже не носят юбки, потому что это шаблоны патриархального общества. Я уперся рогом. Во-первых, эстетика. На девушек в сарафанах куда приятнее смотреть, чем на бесполые существа в одинаковых серых пижамах. Во-вторых, экономика. Сарафаны гораздо проще шить, и, как ни крути, это один предмет, а не 2. А Алису первую в сарафан наряжу. И нарочно скажу и покороче выдать, чтобы прям мини-бикини было. Я тоже могу быть упрямым. Что касается обуви, я предложил сделать простые сандалии с деревянными подошвами, вроде японских гетто, только плоские. Медные ножи Тохич предложил заменить на железные. Все медные орудия, которые система подбрасывала теперь в бронзовых коробках, они переплавляли в слитки для дальнейшего использования. С тарелками и кружками проблем не предвиделось. Один из предметов, привезенных из крепости кабанятников, был гончарный круг, благодаря которому мы были обеспечены необходимой посудой. Ситуация с мебелью была сложнее. Наш мастер-плотник Рус больше уделял внимание военным делам, и его на рабочем месте все чаще замещал один из научников, худощавый мужчина с рыжей бородой по имени Тиммер. Он сказал, что обеспечить 100 человек столами и стульями абсолютно невозможно. Поэтому мы решили остановиться на простых койках и прикроватных тумбочках, как в казармах. В каждом из бараков я предложил сделать небольшие комнаты, превратив их в своеобразные коворкинги по образцу караулок в казармах. 3 типовых барака полностью решали наши проблемы с жильем, так что к моменту завершения реконструкции поместья все должно быть готово. Тем более, что скоро я планировал заказать Михалычу еще одну казарму. Если в первом здании должны были разместиться бойцы фаланги, то во втором я собирался поселить разведчиков малого и стражников третьего. Наметив основное производство, я обсуждаю, что в каждой из сфер можно сделать интересного на продажу. Каждый из собравшихся уходит озадаченным. Следующие 3 дня Спарта гудит, словно пчелиный улей. Мы работаем, не покладая рук, и в промежутках жители успевают репетировать. Конкурсная комиссия во главе с Хрюшей и Мышью то и дело выдергивает то одного, то другого игрока на просмотры и прослушивания. Это вмешивается в мои планы, но я отношусь к происходящему стоически. Не зря я сам ей поручил всем этим заниматься. К чему теперь ворчать? Только 4 не участвуют в этом празднике жизни. Малой, Колька и еще 2 бойцов, которых отобрали в разведчике, отправляются на проверку границ. По моему настоянию, разведчики под руководством Гюнтера тренируются в верховой езде и уже взяли 1 уровень наездника. Так что сейчас они отправляются верхом на кабанах 2 парами. Для быстрых животных расстояния имеют куда меньшее значение, чем для пешеходов. Часа за 4 верхом можно доехать до самой дальней границы освоенной территории. К тому же, встретившись с потенциальным врагом, наездникам намного быстрее убежать, чтобы подать нам сигнал. Мы слишком увлечены сейчас и реформой, и фестивалем, и я менее всего хочу, чтобы какой-нибудь агрессор застал нас со спущенными штанами. Наконец, в стены поместья забит последний гвоздь и уложено последнее бревно. Вопрос о реформе, возникающий при обращении к Стелле, становится активным. Но я не тороплюсь его нажимать. Перед этим я вновь выступаю перед народом. Сегодня я собрал всех жителей не вечером, как это бывает обычно, а среди бела дня. Люди стоят и удивленно оглядываются друг на друга. Естественно, ползут слухи. Кто-то что-то рассказывал, в подготовке было задействовано много людей, но целостное представление о ситуации есть только у меня. «Сограждане! Спартанцы! Друзья мои!» Начинаю я и чувствую знакомый зуд внутри. Навык оратора словно подсказывает мне нужные слова. Все голоса внизу моментально стихают, 100 глаз устремлены на меня. «Совсем недавно, когда многие из вас пришли сюда, я обещал вам, что в Спарте каждый может достигнуть всего. Что рабство — это лишь временное состояние, и каждый спартанец получит ту жизнь, которую заслуживает. Сегодня я сдержу свое обещание». Я делаю паузу, пока в толпе разносится удивленный шепот. «Как он собирается это сделать? Неужели на нас посыплется манна небесная или еще что-то?» Некоторые смотрят в мою сторону скептически, мол, «Загнул, конечно, лорд, но верится с трудом». «Да». Дав людям возможность поудивляться, я продолжаю. «Спарта переходит на новую ступень развития. Мы больше не племя. Мы выходим из времени дикости. Мы полис». Город-государство. Мы теперь не делимся на рабов и родичей. У нас есть рабы, свободные жители и граждане. Каждый раб теперь твердо знает, что его рабство временное. Через месяц каждый раб, если он добросовестно выполнял свои обязанности перед Спартой, становится свободным человеком. Свободные жители сами вправе выбирать, какой работой они будут заниматься. Они могут служить в армии, работать в мастерских, наниматься на стройку или добывать ресурсы. Я еще раз повторю, все в ваших руках. Свободные жители, так же как и рабы, имеют право на одежду, пищу и жилье. Но они могут улучшить свое положение. За работу они могут получить деньги, а за них приобрести себе новые и более красивые вещи, инструменты или разные интересные штуки в доме у Лолы. Да-да, я знаю про них, улыбаюсь я. Часть толпы грохочет от смеха, а остальные с удивлением оглядываются, понимая, что пропустили в этой жизни что-то интересное. Жители могут не только покупать, но и продавать. Если у вас есть то, что вы умеете делать, что нравится и будет востребовано у других, вы можете заниматься ремеслом и продавать результаты своего труда. Я только поддержу вас. Жители не обязаны работать, но будут обязаны платить налог. Рабы платят обществу своим трудом, а жители – деньгами. В толпе снова возникают споры, которые быстро замолкают. Всем слишком интересно, что будет дальше. «И, наконец, граждане», — говорю я. «Это те спартанцы, которые делом доказали, что полностью преданы нашему поселку, которым я доверяю как самому себе. С этими людьми я советуюсь, когда планирую, как дальше нам поступить и куда развиваться. По решению совета граждан или за особые заслуги любой из жителей может стать новым гражданином. Каждый спартанец может достичь вершины нашего общества. Все зависит от вас. А сейчас я указываю в сторону столов, на которых уже стоят стопки новой одежды. Сегодня каждый из вас получает комплект всего необходимого для нормальной жизни». Дружный рев и аплодисменты становятся мне ответом. Все-таки все люди одинаковые, и в любом возрасте больше всего на свете они любят получать подарки. К столам выстраивается очередь, третий вместе с Русом и парой новеньких ребят следят за порядком. Сейчас всем не до меня, и я под шумок спускаюсь с башни и дохожу до Стеллы. Желаете провести реформы? Наконец я нажимаю «Да» и углубляюсь в интерфейс. Все бывшие родичи автоматически становятся гражданами. С этим, оказывается, разобраться проще всего. Права и обязанности у них практически не меняются. В категорию жителей я перевожу всех, кто был в Спарте до прихода на Голубую Устрицу. В основном это игроки из кластера Краба и группы Сквидварда. Также, по его просьбе, в состав жителей переходят подчиненные Мустафы и он сам вместе с женой. Реформа позволила мне пересмотреть договор его найма досрочно при согласии обеих сторон. Учитывая его заслуги и подчиненных в качестве стройбата на минувшей войне, вопросов к нему вообще никаких не возникает. Ну и, конечно, жителем становится рыжая знахарка Лола. Всего в составе жителей оказывается чуть больше двух десятков человек. В составе рабов остаются все пленники из Устрицы и новички, которых мы собрали по кластерам после ее штурма. Я иду на принцип. Пускай они все работают на благо Спарты минимум месяц, и только потом смогут стать полноценными жителями. Это касается и научников, и их лидера Алисы, и даже Рыжего, и Гюнтера. Мысленно подправляю в рамках возможного права и обязанности всех новых классов спартанского общества. Люди вокруг удивленно оглядываются, и я понимаю, что им на личные интерфейсы пришли сообщения с их новыми статусами и расшифровкой. Ну и отлично. Меньше придется тратить времени на объяснения. А когда все успевают растащить по домам или своим новым местам в бараках наборы новичка, наступает третий этап сегодняшнего представления. Всем жителям и гражданам я выдаю новые деньги – ебалы, разделенные на тысячные доли. Позднее мы рассчитаем точный размер оплаты труда для каждого спартанца. Думаю, в будущем мы еще не раз и не два успеем его и обсудить и поменять. Сейчас каждый получил авансом по 20 монеток. Сначала игроки просто с изумлением разглядывали их. В окружающем нас каменном, ну хорошо, не каменном, а раннем железном веке они выглядят чересчур технологично и непривычно. А когда на них распознали меня и стали переглядывая и сравнивать с оригиналом, то я получил очередную минуту славы. Некоторые перевели их ради любопытства в опыт и тут же горько об этом пожалели. Потерять такую красивую вещичку, получив взамен всего единичку опыта. Очень глупый поступок. Ну а чтобы на деньги было можно не только полюбоваться, но и потратить, для всех жителей и граждан заработала ярмарка. У центрального костра, где обычно проходят наши праздники, были сдвинуты столы, на которых выставлена всякая всячина. Ателье Гели выставило на продажу косынки, шарфики, расшитые рубашки и венцом коллекции, роскошное по нашим временам платье с вышивкой, подозрительно напоминающее то, которое я уже видел на Хрюше. Скорее всего, его точная копия. Патрик продавал кожаные ремешки, сумки через плечо и крохотные кошелечки, изящные сандалеты, а также искусно вырезанные из кожи украшения на кожаных ремешках. Тохич выставил на продажу медные колечки и сережки, а также браслеты, вроде Пандоры, на тонком обруче с металлическими бусинами и подвесками. Лола разложила свои зелья, у ее прилавка собралась, кажется, самая большая толпа. Но шире всех развернулся Мустафа. У него продавались и глиняная посуда, в отличие от скучной обыкновенной, раскрашенной орнаментом, и поделки из дерева, и тонкие камышовые дудочки, и его любимый казан, в котором томилось какое-то невиданное блюдо. Мясо со специями, завернутое, словно долма, в листья какого-то местного растения. Пробовать предлагалось бесплатно, а вот порция стоила уже одну монетку. Причем глиняная плошка уже входила в стоимость. Рабы тоже пришли на ярмарку, хотя и не имели возможности ничего купить. Но особого разочарования на их лицах я не видел. Скорее предвкушение, что через месяц, а многие и спустя меньший срок, они тоже получат доступ ко всем этим благам. А пока можно походить, присмотреться и помечтать. «Довольны?» Я оборачиваюсь на голос и вижу Алису. Да, кажется, я высказал свои пожелания вслух, и кто-то воспринял их всерьез. Сарафан на Алисе чуть прикрывает попу, а ноги у нее весьма симпатичные. «Кажется, не по размеру досталось», — смущается она, ловя мой взгляд. Забавно, но в мире системы не бывает вещей не по размеру. Чудесным образом вещь сама подгоняется под тебя, из-за чего и шить, и делать доспехи гораздо проще. Знай себе, клепай по одной мерке и на худых, и на толстых. «Ты так говоришь, словно тебе здесь ничего не нравится». Удивляюсь я, указывая на ярмарочные столы. «Ну почему же?» Она прикусывает губу и признается. «Браслетики нравятся. Обязательно куплю себе такой с первой зарплаты». «Эй, слушай, сколько стоит платье?» Громогласный голос Мустафы перекрывает весь шум вокруг. 60 монет», — сообщает Геля. «Цена, конечно, несусветная. Сдается мне, что наши модницы и не собирались его никому продавать, выставляя лишь, чтобы подразнить народ». «Зачем так дорого?» — возмущается Мустафа. «За 40 отдай!» Народ потихоньку замолкает, подтягиваясь ближе и наблюдая за спектаклем. Мы с Алисой тоже приближаемся. «Цены установлены лордом», — заявляет Геля. Врет же, зараза. Надо будет ей всыпать, чтобы не прикрывалась моим именем. «Ну, раз лордом...» — Мустафа выдерживает паузу. «Тогда давай сюда! Покупаю!» Толпа ахает. Геля, сжав губы в тонкую ниточку, передает платье покупателю и пересчитывает монеты. «Все точно», — с сожалением подтверждает она. «Вот, дорогая!» Мустафа прикладывает платье к груди своей жены, красавицы Наны, командира наших валькирий. «Ты у меня как королева Спарты!» Нахожу в толпе физиономию Хрюши. Она у нее сейчас как скисшее молоко. «Не обидно, что такие, как он, так и будут богатеть и жить роскошнее правителей?» — спрашивает меня Алиса. «Для кого-то стимул деньги, — говорю. Для других — азарт, для третьих — любопытство и движение к совершенству. Нельзя всех людей равнять под одну гребенку. Пусть каждый в своих интересах, но главное, чтобы все мы двигали Спарту вперед». «Лорд!» — через толпу ко мне пробивается малой. «Мы только что прибыли. У меня срочное сообщение». Мы отходим в сторону, подальше от посторонних ушей. «В чем дело?» «В бывшей зоне контроля кабанятников одна из границ кластера пала».